Глава 16. Серьезный разговор. К большому сожалению для меня, суббота началась не с отдыха, то бишь решения накопившихся в моих владениях дел, а с вызова в кабинет ректора. Спасибо, посыльный явился ко мне после завтрака и подождал, пока я вылезу из домашнего халата и любимых тапочек. Официальный костюм надевать не стал, перебьется. Хватит и тренировочного комбинезона. «Присаживайся, Кирилл». Судя по холодному тону, Николай Семенович был не в духе. «Хочешь выпить?» «Нет, спасибо». Вежливо отказался от предложенного коньяка. «Правильно. Чистый разум, чистые мысли». Себя ректор не обидел, налив больше половины классического стакана. «У меня к тебе серьезный разговор». Я догадался по вызову. Расслабленно откинулся на спинку кресла. «Не стоит мне дерзить, Строганов. У тебя не так уж много друзей». «Ага. Таких друзей захер-то в музей, как говорится. Никогда не понимал смысла этой поговорки, но Радзивиллу она подходила. Чувствую, нужно ускоряться и наращивать реальную силу, пока меня снова не кинули. В следующий раз к сильному роду вряд ли удастся примазаться, и моим недоброжелателям развяжут руки». «Молчишь? Хорошо». Он воспринял мою задумчивость по-своему и чуть сбавил обороты. «Расскажи мне, что происходит в команде. Почему Элла и Юля всегда проигрывают первыми, и ты забираешь себе всю славу?» «Почему вы спрашиваете это у меня?» — искренне удивился я. «У нас же есть капитан». «Не ломай комедию. Ответь, зачем ты это все подстраиваешь? Хочешь стать капитаном?» Старик грозно нахмурился и строго уставился на меня. «Оно мне нафиг не нужно, Николай Семенович. Я на турнир пошел лишь потому, что вы попросили!» — возмутился. «Ну и чтобы вернуть себе свободу перемещений. Хотите, завтра же уйду из команды?» «Не перегибай палку и не устраивай комедии», — поморщился ректор. Мне в голову пришла мысль, а свои ли он слова говорит? Или любящий отец вызвал меня после беседы с дочерью? Интересно, кто ему небылиц наплел, Юля или Элла? «Я выполнял все команды капитана. Не моя вина, что ее тактики не срабатывали. Когда она вылетала, мы с девочками брали все на себя, чтобы не проиграть. Не нужны мне никакие лавры», — твердо и четко ответил, скрестив руки на груди. «Не верите мне? Спросите у Меньшикова, какой у нас там внутренний климат». Ха, судя по лицу, ректор совсем забыл про Влада, являющимся эдакой независимой третьей стороной. Теперь он лениво разбалтывал коньяк и размышлял, как ему выйти из ситуации без потерь. «Вроде бы и отругать меня должен, но вроде как и не за что». Я терпеливо ждал, пока голову Николая Семеновича посетит какая-нибудь светлая идея, и он не подвел. «Можешь идти. Не спорь с Эллой, ей нужно раскрыться в качестве лидера». «Я и не собирался», — пожал плечами, всем видом показывая, что не понимаю, зачем меня дернули. На обратном пути я задумался, нужно ли что-то предпринимать. Возможно, стоит серьезно поговорить с Эллой и Юлей. На подпольном турнире они казались вполне адекватными, да и на тренировках тоже. Наверняка на них давят, отсюда и такие ситуации. Главное — объяснить им, что я не враг и не собираюсь их подставлять. Мои размышления прервал телефонный звонок. В последнее время я подумывал отключить его к гхыру, а то давно он не приносил ничего хорошего, сплошная лажа. Этот раз не стал исключением. Звонил Гонтон. «Привет, повелитель!» У него отлично получалось поддерживать непринужденный тон. «Слыхал, вам там хорошо накидали на Востоке?» «Больше верь всяким слухам», — проворчал я, входя в роль. «Что-то случилось с деньгами? Ты просто так не звонишь». «Все путем. Решил задобрить тебя. Мне тут с Аказией достался бочонок отличного германского пива. Прилетай. Под кружечку холодненького, да с рыбкой копченой обсудим наши дела. Там наметилась отличная возможность, как решить твою проблему с созданием собственного банка. Не по телефону, само собой». «Хорошо стелит, гад. Я бы точно купился. Расслабиться после тяжелой битвы было слишком заманчиво, чтобы я отказался. Разумеется, согласился и велел ждать меня через час и заодно готовить баньку. В принципе, план ликвидации Гонтона был готов заранее. Осталось его реализовать. Пока мы летали туда-сюда, я активно расспросил Мариску о характере ее отца и систему про гномские обычаи. С вероятностью в 90% я знал его план и придумал отличную контру, а на оставшиеся 10 всегда могу перевернуть шахматную доску. Оставил марионетку загорать на крыше вместе с Яе и ушел вместе с Валанта под алой вуалью. В последнее время эльфийка сильно расстраивалась, что я оставлял ее с куклой, хоть и не подавала вида. Мне было несложно порадовать любимую рабыню, с учетом, что сила Кицуны не требовалась для реализации плана с гномами. Не все же мне на ее хвостах вытаскивать. Торви, как обычно, следовала за нами, скрывшись в тенях. Выбрались за территорию Академии и сели в припрятанный в лесу стандартный флайер. Полчаса, и я уже в капотне. Быстро посмотрел отчеты, покивал Фельге, Варри и прочим доверенным лицам и отправился на встречу с Гонтоном. «Наконец-то! Пиво греется!» Гном встречал меня, широко раскинув мощные ручищи. «Ого! Это он решил сломать мне позвоночник у всех на виду или просто рад меня видеть?» «Ай да, внутрь! Флайер сейчас спрячем в лучшем виде!» Заметил быстрый взгляд гнома на Валанты и Торви. Он еле слышно выдохнул. Опасался, что возьму навстречу кого-то посильнее. «Зря! Я и сам легко раздавлю его одной левой!» Я слегка удивился, когда нас повели не в пиршественный чертог, а в рабочий кабинет Гонтона. Девушкам предоставили удобный диван по соседству с нежной секретаршей, а мы с гномом устроились за столом, где уже соорудили легкую закуску из разных видов мяса, сыра и еще горячие жирные лепешки. «Устраивайся, я сейчас». На правах хозяина Гонтон сноровисто наполнил две стеклянные кружки из пузатого бочонка. Мы молча чокнулись и с наслаждением опустошили сосуды. Я не боялся отравы. У гномов нет врожденного иммунитета к ядам, и система не показала никаких эффектов от заранее выпитых антидотов. Не стал бы он травить самого себя. Говорил в основном Гонтон, а я молча кивал и наслаждался представлением, не забывая закусывать. Гном обещал мне золотые горы с серебряными реками, если я положу больше денег на счет в его банке. Мол, там и проценты по вкладу классные будут, и бесконечная кредитная линия, и долгорукие отступят в ужасе перед нашим финансовым гением. Получается, он решил ограбить меня перед гнусным убийством. Эх, Гонтон, Гонтон. Будь на его месте кто-то из дворян, я бы, как обычно, вырезал весь его рот и забрал себе дочерей. Упс, спойлер к участи долгоруких. Но мне не хотелось поступать так с Мариской. В идеале я бы поставил ее новой правительницей, но этому решению мешал строго патриархальный уклад гномов. Они скорее бороды себе оторвут, чем признают женщину своей королевой. — Чего молчишь-то, Кирилл? — внимательно уставился на меня гном. — Извини, задумался что-то. Я потряс головой. Ведь не соврал. Бубнеж собеседника неплохо усыплял, и я давно потерял нить его рассуждений. — Повторишь? — Гляжу, совсем притомился ты со своими сражениями. Давай тогда в другой раз обсудим дела, а сейчас пошли в баньку. Неожиданности продолжались. Хочет меня порадовать напоследок? Нет, Гонтон, делу время, а потехе час. Строго посмотрел на него. Пусть нам принесут кофе. Есть серьезный вопрос на обсуждение. Хорошо сказано. Гном со вздохом сожаления убрал кружки, успев напоследок хорошенько отхлебнуть пенного и щелкнул пальцами. Его секретарь сноровисто поставила на стол две чашки капучино. «Что может быть важнее денег?» «Оружие, Гонтон. Оружие. За кем нынче сила, у того и деньги будут». Дал ему обдумать свои слова и неспешно продолжил. «Я изучил твои данные и отчеты моих проверяющих. У тебя отличные автомастерские. Через несколько уровней от нас расположено конвейерное производство защищенных телефонов для нелюдей, но вы практически не связываетесь с оружием. Так, немного пистолетиков. Почему?» «Ты ведь и сам должен понимать. Люди готовы закрывать глаза на некоторые заработки, но если попробовать посягнуть на их власть...» Гном нахмурил кустистые брови и покачал головой. «Я не буду производить оружие для зеленомордых. Сначала убьют их, а затем и с меня спросят. Машины, связь, броня, пожалуйста, но не стволы. Да и нет у нас ресурсов. Пороха того же». Было немного странно слышать начало торга сразу после категорического отказа, но таковы уж были гномы. Гонтон хотел прощупать, что у меня есть на самом деле, и прикидывал риски. Если я предложу ему натуральные золотые горы, он вполне может предать старые семьи. Почему бы и не проверить? Это его все равно не спасет, зато узнаю, насколько хороши переданные системы и чертежи. Достал из инвентаря планшет, развернул на экране схему плазменной винтовки на красных кристаллах и молча продемонстрировал Гонтону. Было забавно наблюдать, как постепенно его брови поднимались все выше и выше, пока не встретились с волосами. а ведь он весьма коротко пострижен. — Это... Откуда это у тебя? Он шикнул на свою подчиненную, взглядом выставив ее из кабинета, и недобро уставился на моих девушек. — Откуда? — Секрет фирмы, — хмыкнул я, отпивая кофе. — Хороший. Гном на себе не экономил. — Есть еще? — жадно спросил Гонтон и, получив несколько развернутых на экране чертежей, надолго замолк. — Ты полон сюрпризов, Кирилл. — Сможешь поднять производство? Чтобы добить его, открыл раздел со станками и показал первый из многих. Для начала что-то вроде этого. — Для начала, — эхом повторил гном. — Начало. Он глубоко задумался и меланхолично выдал. — В принципе, ничего сложного. Все детали можно спокойно купить или изготовить самим. Питание полностью на кристаллах, и у нас здесь шахта под боком. Склады и площади тоже имеются. Не вижу никаких препятствий. Опомнившись, он нахмурил брови, снова входя в роль. — Вот зачем ты меня под монастырь подводишь? Сказал же, не буду делать оружие, и точка! Цену себе набивал гад. Наверняка решил, что если я ему хорошую долю отстегну, переметнется назад. Не, приятель, не выйдет. Предавший раз предаст снова. Пора нам переходить к справедливому возмездию. Нет так нет. Пускай гоблины делают на фабрике по производству контрафакта. Мое заявление выбило у гнома почву из-под ног. Он буквально видел, как зеленые коротышки уводят у него из рук технологические чудеса. «Ты там что-то про баньку говорил?» Специально положил планшет во внутренний карман, чтобы подстегнуть Гонтона в правильном направлении. Решение у него сформировалось мгновенно. Вернуться к старому плану по моему убийству, забрать чертежи и стать самым могущественным гномом в мире. «Конечно, повелитель!» Радостно кивнул он и нажал несколько кнопок в телефоне. Я все подготовил, и женщинам твоим отдельную парилку. Не нужно, они уже улетают. Не хватало еще Викой с Вэл рисковать, пока меня вениками охаживают. Дела, сам понимаешь. Это я могу пользоваться служебным положением. Конечно, конечно, — кивнул гном, оглаживая бороду. Девушки его не интересовали, и он с легкостью их отпустил. Следуй за мной. Полагаю, следующие 3 часа должны были притупить мою бдительность. Мы сидели в раскаленной парилке, нас стегали вениками крайне симпатичные гномки без намека на одежду. Гонтон хитро предложил мне уединиться, но я нашел в себе силы отказаться. Плавали в бассейне с ледяной водой и прыгали в ледник. В общем, отлично проводили время. Когда я, наконец, выбрался из гномьей бани, ноги и руки еле ощутимо дрожали. Хитрый гад. Решил меня измотать перед финальным ударом. И не подкопаешься, все процедуры мы проходили совместно. «Пора как следует брюхо набить!» Он хлопнул меня по спине. «Идем в пиршественный зал!» 5 минут назад Гонтон был завернут в одно полотенце, а теперь нацепил на себя парадный белый костюмчик. Я в своем тренировочном комбинезоне смотрелся на его фоне бедным родственником. Так наверняка подумали сидящие за столом гномы. Он пригласил на ужин всех более-менее влиятельных членов клана Гробб, включая Гроблина и Мариску. Спасибо системе, я знал зачем. Гонтон хотел получить свидетелей своего триумфа, что, мол, именно он завалил личинку темного властелина, а не какие-то там эльфы. И, само собой, получить преференции от долгоруких. Вон и скрытая камера, любезно подсвечена системой. Мне досталось почетное место по правую руку от Гонтона. Я не стал акцентировать внимание на том, что вообще-то должен сесть в центре стола, с интересом следя за разворачивающимся представлением. Поначалу все шло как обычно. Много пива, веселые хмельные речи, жирная, жареная, соленая и острая еда, подльющаяся рекой пенная, стойко пытались притупить мою бдительность. Если б не Мариска, я бы точно купился. Кстати, пришлось отдельно написать гномке сообщение, чтобы вела себя как обычно, и помалкивала, а то она снова попыталась меня предупредить, когда я пошел отлить. Гвоздь программы начался во время десерта. Под ним гномы понимали многоэтажный пирог с разными сладкими начинками. Гонтон позвенел ложкой о пустой бокал и извлек на свет пыльную бутылку с нечитаемой этикеткой. «Мой повелитель», — торжественно начал он, — «в знак нашего крайне плодотворного сотрудничества я прошу вас о милости. Долго я искал повод, чтобы прикоснуться к прекраснейшему. Я держу в руках виски, урожай от 1872 года. Окажите честь». Судя по шепоткам и завистливым взглядам, действительно редкая штука. С улыбкой использовал на бутылке системный взгляд. Так и есть, Отравлено, противоядие науке неизвестно. Наверняка система знала, но мне оно было не нужно. Разумеется, друг мой, не отведать эту бутылку будет настоящим преступлением. Несите бокалы. Аккуратно разлил поровну себе и хозяину дома, закатил длинный тост о дружбе народов и, применив железный желудок, неспешно смаковал чудесный напиток. Да, если бы не яд, действительно нектар богов. А ты чего не пьешь? — удивился я. В норме должен был умереть через минуту. Самое время развести гнома на последнее злодейское слово. — Какой же ты идиот! Маска дружелюбия сползла с лица гнома, к удивлению остальных. Злорадно улыбалось всего несколько бородатых. — Считал себя умнее и сильнее всех? Так получи же справедливое возмездие за притеснение нашего короля! Признаться, я собирался отыграть свою роль до конца. Но там схватиться за горло, страшно захрипеть с выпученными глазами и упасть прямо на стол. Не стал. Незачем разводить клоунаду перед теми, кто все равно не оценит. Щелкнул пальцами, призывая 20 металлических гончих, что угрожающе зарычали на остолбеневших охранников. Спокойно смотрел в глаза теряющему самообладание Гунтону. Отведенная мне минута давно прошла. Молча налил себе еще и опрокинул залпом, не чувствуя вкуса. Ты правда думал, что я не знаю о твоих связях с долгорукими? Неужели паршивые 10 миллионов правда стоили твоей жизни? А Мариски? Гном попытался выхватить пистолет, я подскочил к нему и, активировав сверхсилу, сжал его кулак. Под оглушительный хруст и крик сквозь стиснутые зубы продолжил говорить, обращаясь ко всем остальным. Он хотел меня отравить! Испортил отличную выпивку! Наплевал на все договоренности! Он не плакал. Не просил о пощаде, лишь шипел, стирая собственные зубы в порошок. Судьба обделила Гонтона магическим даром. Охранники и соратники не спешили ему на помощь, оставалось смириться. «Мы можем договориться». Перед лицом неминуемой смерти он все же сделал попытку спасти свою шкуру. «Я могу заплатить выкуп». «Будь ты моим врагом, я бы с удовольствием обсудил сумму. Предательство же простить нельзя. Единственное, что могу предложить — легкую смерть. Цена — 10 миллионов. У меня в спальне есть сейф. Код... Я знаю твой код, не утруждайся, — добил гномов. Подтащив упирающегося Гонтона обратно к столу, налил ему полный стакан. Пей. Он обвел собравшихся затуманенным взглядом. Большинство отводило глаза. Те, кто знал о заговоре, бледнели, потели и делали вид, что оказались здесь случайно. Ничего, Фельги со всеми разберется. Устроит допрос со всем пристрастием. Напоследок Гонтон посмотрел на Мариску, затем снова на меня. За нее не переживай. Я ведь не чудовище. Кивнув непонятно чему, гном несколькими могучими глотками опустошил стакан и жадно задышал с закрытыми глазами. Ровно через минуту он посинел и грохнулся на земь. Вот собственные доказательства. Гроблин, завтра сообщи мне, кто у вас теперь главный. Пусть явится ко мне, чтобы узнать ваше наказание за попытку убийства своего повелителя. — Он же действовал один! — раздался несмелый голос из толпы. — Он был вашим лидером. Соответственно, будете нести коллективную ответственность. Про старые договоры можете забыть. Теперь я здесь властелин, а ваш новый вождь будет всего лишь наместником. До конца железного желудка оставалось еще 5 минут, так что я глотнул прямо из бутылки и направился к выходу. Никто не осмелился преградить мне путь. У самого порога обернулся и обратился к Мариске. «Идешь?» Гномка быстро кивнула и взяла меня за руку. Здесь ее больше ничего не держало. И нет, я не собирался ее трахать. Ее талантом существовало применение получше. Например, найти, наконец, хрена второго и закрыть старый висяк. Зазвонил телефон. День серьезных разговоров был далек от завершения.